Братья и сестры, мы очень рады, что у нас сегодня такое собрание, специально, необычно немножко, благовестие, где нам желают рассказать немножко побольше, о чем мы отрывочно слышали, молились. Значит, вот сегодня так Бог предоставляет нам такую возможность. Мы помолимся, начиная собрание наше, встанем для молитвы. Великий всемогущий Господь Бог, мы сердечно благодарны Тебе за такую возможность в сегодняшний день на этом месте прославлять Твое святое имя. Просим Тебя, чтобы Ты был с нами, благословил, Господи, это служение, наше сердце открыл для того, чтобы там нашлось место для Слова Твоего. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Духом Святым Ты это заложил, Господи, в наши сердца, не то что как информация, чтобы нам, Господи, переживать за это дело, молиться об этом, Господи. Просим Тебя и друзей наших, благослови, чтобы и они могли в силе Духа Святого передать это слово, то, что Ты положил им на сердце. Будь с нами, наш Бог. Аминь. У нас тоже радость есть в том, что когда мы встречаемся с церквями. И поэтому это служение для нас тоже радостно. И я думаю вот так, мне хотелось прочитать место из послания к римлянам. Здесь апостол Павел пишет так, прямо с начала первой главы. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. Вот отсюда я хотел мысль. Которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти, и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Служение благовестия. Апостол Павел так говорит. Благовестие Божие, которое Бог обещал когда-то через пророков. О чем это? Об Иисусе Христе, Сыне Божьем, который открылся через воскресение из мертвых. И через Которого мы получили это посланничество покорять вере все народы. Я думаю, сегодня служение благовестия так построим. Сначала мне хотелось возобновить в сердцах наших и в памяти суть благой вести. Благая весть, или так переводится слово Евангелие. Добрая весть от Бога. Сначала мы расскажем, в чем она заключается. Мне так вот на сердце, я не знаю всех пришедших здесь, мы не знаем церковь, хотя некоторые знакомые лица мы все-таки видим, уже не первый раз встречаемся. Но так вот вчера мы проводили служение в Юрге, мне так было тяжело на сердце, когда я с самого начала знал собрание, и потом, что были люди, которые неверующие, которые не приняли еще это благой вести. Мне было просто так тяжело на сердце, что... Но не достигли мы этих сердец. Они ушли, так и не поняв благой вести. Ушли снова, значит, в мир, ушли снова в свои греха. Поэтому хотелось, прежде всего, возобновить в памяти. Я думаю так, что для нас всех это будет живительным напоминанием, в чем суть благой вести. Для тех, которые еще не приняли, для тех, которые, может быть, не покаялись, не примиренные с Богом, может быть, это слово напоминание благой вести или рассказ, в чем суть этой доброй вести от Бога. Может, побудет сердца сегодня примириться с Богом. А вторую часть мы будем рассказывать, как Господь в наше время сегодня дал нам вот это посланничество, вот эту возможность покорять вере тоже народы. И сегодня, может быть, мы коснемся больше народов севера, или которые проживают в отдаленных так вот местах. И как Господь посылает нас, и какие благословения дает, и что ждет нас снова на этом служении. По этому поводу там вывешен плакат, он так обзорный, может быть, только вкратце напоминает об этом. И в заключении будет показан слайд-фильм о том, как в этом году проходила евангелизация в районе Обской губы, где проживают тоже народности, ханты и немцы. Так у нас на сердце было построить сегодня служение. И первое, что хотели спеть или сыграть, я думаю, я не представляю сестер, потому что они уже здесь были, они и то помнят. С ансамблем Пушкова, да, тогда вместе участвовали. Теперь они участвуют у нас в Сибири в служении. Ансамбль немножко разделился, но не потому, что между собой не ладили, а потому что, чтобы больше охватить. Они теперь ездят по Украине там тоже, и мы тоже можем здесь в Сибири трудиться. И первую песню, которую мы хотели, чтобы спеть на украинском языке, потому что это более всего подходящее, чудову пісню спас мені дав. Тот, кто познал эту благую весть, кто ее принял, у того в сердце тоже начинает петь душа. Мы не все можем петь голосами хорошо, да? Кто-то может лучше петь, а может быть, кто-то вообще не поет. Но в сердце все равно звучит эта мелодия любви. Почему нам нравится вот это пение, общее пение, пусть не всегда слаженное. Бываешь в какой-нибудь группе, вроде так поют, а все равно все любят петь. Потому что у нас, те, которые познали Христа, раньше же не пели, да, в миру, ну, только, может, по пьянке где-то пели. А так пение не звучало, оно в сердце его не было, пение. А теперь это звучит, и притом это пение, мелодия любви в ответ на то, что дал нам Господь. Какую милость и благодать, что мы его познали. Сейчас мы еще хотели в начале служения, вот стихотворение будет рассказано. И вот в этом стихотворении тоже вот суть благой вести отражается. В чем заключается то, что сделал для нас Иисус Христос, что сделал для нас Бог Отец, чтобы нас спасти. У границы станции с чьей-то доброй санкцией железнодорожная будочка стоит, время довоенное и послевоенное, мрачное, голодное в памяти хранит. Черепица сброшена, окна перекошены, в их провалы смотрится хмуро темнота, и грохочут стрелкою, сыпя дробью мелкою, как во время прежнее мимо поезда. Стрелочник, профессия всем была известная, а теперь забвение на нее печать положили грузную. Ту работу сложную автоматизация стала выполнять. А тогда ответственно, к стрелке непосредственно, закреплялся стрелочник и за ней следил, чтобы в минуту нужную, в зной и полночь южную, на пути свободные поезд проходил. Повесть эту давнюю, ставшую легендарную среди всей Прибалтики, расскажу вам я. В том красивом здании, как гласит предание, поселилась тихая, дружная семья, мать с отцом, да маленький сын голубоглазенький, их надежда старости в доме подрастал. И отец о будущем, в своем сердце любящем, о прекрасном, радостном для него мечтал. Время было трудное, то послевоенное. Испытания тяжкие посылал им Бог. Клин земли под грядкою, штаники с заплаткою, да отцовский скудный хлебушка паек. Так и жили с краешку. Мать была хозяюшкой, а отец на станции службу свою нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, за года привычная. Стрелочник участок свой утром обходил. По лугам некошенным, по хозяйствам брошенным, по земле израненной, взгляд его скользил. Тихо поднималась, словно улыбалась, ласковое солнышко в голубой простор. В утро это росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел, а за ним стремительный, пассажирский ветерный запросился издали на свободный путь. И движением правильным точно стрелку ставил он, но взглянул и обмер вдруг. И стеснилась грудь, прямо напротив домика, худенький и тоненький, сын его меж рельсами в камешке играл. Он рванулся не поспеть. Неминуемая смерть. Стал кричать: «Уйди, малыш!» Но не слыхал. Мысль мелькнула первая, дрожь по телу мелкая. Стрелку путь на занятый, мимо. Но тогда паровоз на скорости, хвост другого поезда врежется. И страшная будет всем беда. Что же делать? Боже мой, уходи, сыночек мой! Эта нерешительность длилась только миг, и отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный ветеру дал входную, и, массою грохочущей, сыну смерть пророчущей, тут же дробно стрелкою поезд простучал. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и вперед показывал. Он не отвечал. Он смотрел и видел лишь, как играл его малыш. А судьба назначена уж ему была, и неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть ползла. Взгляд отца потерянный видел, как растерянно там мелькнула личика. Он закрыл глаза. Время бег замедлило. По щекам обветренным поползла слеза. Посидевший, сгорбленный, шел шагами скорбными, тихо к месту гибели своего сынка. Там заплакал. «Сынушка, что же ты, кровинушка?» В стоне том безмерная слышалась тоска. А вдали, на станции, словно в вечном странстве, жизнь текла вокзальная в пестрой суете. Вот из пассажирского у платформ застывшего люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс не мелочный. Сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поезд человечества к катастрофе, гибели вечной быстро шел, но, любя творение, Бог без промедления на пути спасения стрелку перевел. Там Голгофа высится, смерть к Иисусу близится, многомиллиардную тяжестью греха. Вот он окровавленный и толпой раздавленный прошептал: «Свершилось!» И потряс века. Но не снизив скорости, не убавив гордости, по транзиту к вечности мчится шар земной. Только те, пришедшие, как цветы взошедшие у креста Голгофского, расцвели душой. Сердце благодарное не забудет ран его, не забудет подвига сына и отца. И несут к Спасителю пассажиры-жители поезда вселенского души и сердца. Аминь. То же самое произошло действительно 2000 лет назад, когда великий святой Бог гнева и справедливого возмездия человечества перевел на Иисуса Христа. Поэтому все, что Он там терпел, почему Он так мучился, Он умирал за людские грехи. И в этом суть Евангелия, благой вести, что мы можем быть спасены. Мы можем быть теперь примирены с Богом, потому что за нас заплачена дорогая цена спасения, смерти Иисуса Христа. Спасение для людей сегодня очень просто. Достаточно поверить, достаточно покаяться, достаточно смириться перед Богом, и человек может получить прощение. Но это не значит, что так просто оно вообще, спасение наше, досталось. Богу Отцу оно досталось ценою дорогого Сына Его. И песню споют: «Не золотом тленным спасен я от ада». Не золотом тленным спасен я тогда, богатством не душу спасти не смогли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая свободу дала мне та жертва любви. Не золотом тленным мой долг был уплачен, велик этот долг необъятна вина. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая не выкупать смерти ужасной дала. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая не выкупать смерти. Не золото дало мне счастье, надежду, уныние, страх был удел мой земной. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая в усталое сердце вселила. Золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, в чертогу дала оправданья ключи. Лишь кровь непорочная дверь открыла мне, чертогу дала оправданья ключи. Тема нашей беседы будет одним словом можно назвать – избавление. Вообще, это очень красивое слово и приятное. Избавление. О чем говорит это слово? Что где-то очень нуждались в помощи, да? Где-то в очень стесненных обстоятельствах ожидали, что кто-то может помочь, да? И вот эти надежды вдруг осуществились, избавили их от беды, избавили от страданий. Я думаю, что мы можем так сказать, что дело нашего спасения, оно тоже можно назвать как избавление. Сколько людей сегодня порабощены грехом, порабощены злом, не имеют мира в сердце и в душе ищут избавление от этой жизни. Суетятся, крутятся в этой суете. И где-то в душе, что ну, не так жизнь идет. Где-то же надо из этой круговорота этого как-то вырваться. Вот избавление. Душа томится, ожидая избавления. И я думал, что рассмотрим мы или побеседуем на истории избавления народа израильского из египетского рабства. И так вот сравним с тем, что сегодня делает Бог, избавляя людей от другого рабства, от рабства дьявола, от рабства греха, от рабства мира, похоти, избавляя, давая человеку свободу. Первое, что я хотел обратить внимание, это на слово «рабство». Там избавление было от рабства. Я прочитаю место, книга «Исход», и с 7 стиха 1 главы читаю. «А сыны Израилева расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он и с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запаса. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам, и делали их жизнь горькую от тяжкой работы над глиной и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, с которой принуждали их с жестокостью». Слово «раб», «рабство». Раб – это раньше на него смотрели не человек. Не он не представлял личность, это был инструмент, это было орудие, которое должно было производить какую-то работу. Поэтому отношение к рабам было, такое отношение было. Его не платили никакой зарплаты. Его кормили и давали ему спать только постольку, чтобы он мог работать. Это как за инструментом следят, чтобы он не испортился. Так вот столько раб и нужен был. Столько его кормили и столько его одевали, все, лишь бы он не перестал работать, не вышел из строя. И представляете, вот рабство. Это не 8 часов работы. Это изнурительный, тяжелый труд с раннего утра до самого позднего вечера. Когда нет у человека больше личной жизни. Потому что у него нет никакой надежды, что это кончится. Нет отпуска, на который он надеется. Вот придет время, я немножко отдохну. Нет выходных. Это бесконечный круг тяжких работ. С утра до вечера. Когда, вот дело, что хочу обратить внимание, Израиль вошел в рабство не по своей вине. Отцы когда-то их переселились в Египет, было все хорошо сначала, к ним хорошо относились, они там поселились, но постепенно эта жизнь в Египте втянула их в рабство. Восстал фараон, который не знал, и вот который начал ужесточать их условия жизни. Вот здесь несколько раз подчеркивается жестокостью. Изнуряли работами. Значит, был дан приказ надсмотрщикам не просто давать им работу, не просто была цель построить город, а цель была, чтобы они так построили эту работу, чтобы надсмотрщики так организовали ее, чтобы это был изнурительный труд. Чтобы как можно быстрее человек изнашивался, приходил в негодность и умирал. Такая была цель. Поэтому их там и били, их там и все, значит, и погоняли, и все остальное. Я так вот, там у них были семьи, у них были жены, дети. Получается, когда они работали на фараона, у них не было больше времени кормить свою семью. Значит, вся тяжесть содержания семьи ложилась на женские плечи и на плечи детей. Полевые работы, уход за стадами, все это делали женщины и дети. Я представляю, когда мужья, измученные после тяжелого дня, приходили домой, что они видели дома? Таких же осунувшихся жен, осунувшихся детей, которых, может, с малолетства приходилось, у них не было ни школы, не было ни игр, а все работа, работа, работа. И никакой надежды. Вот не было у них надежды, что какой-то избавитель придет или еще что-то. Вот так работа, работа и работа. И написано, когда они в такое состояние попали, они стали вопиять к Богу. А когда человеку тяжело, куда он обращается? Богу начинает вопиять. Кто может его помочь? Только Бог. Нет у них никакого заступника, все одни враги, все одни ту же цель имеют. И потом еще ужесточилось то, что когда уж вышел указ фараона, чтобы уничтожать мальчиков рожденных, чтобы мужской род пресечь. Я представляю, как женщины, которые носили детей, с каким страхом они ждали дня рождения, значит, когда будет рождаться ребенок. Кто будет? Потому что безжалостные надсмотрщики, которые ходили, значит, над которыми не было никакой управы, над которыми, которые Бога не боялись и людей не стыдились, так сказать, делали все, что хотели, проверяли, значит, рождение младенцев, кто родится. И если рождался мальчик, может быть, родители могли только поглядеть на него. Вы знаете, да, как беззащитны эти маленькие рожденные дети, да? Вот эти мальчики, которые только, может быть, плакали и просили, чтобы им молочка дали пососать. Как безжалостно их несли к реке Нил и бросали на съедение крокодилам. Если рождалась девочка, то была хоть надежда, что оставят ее жить. Вот это рабство. Я хочу сказать, что, друзья, сегодня люди находятся в другом рабстве. Все человечество находится в рабстве у другого господина, не менее жестокого, потому что он вдохновитель всех жестокостей, сатана, дьявол. И рабство можно так вот разделить, я так бы разделил. Есть рабство греху, когда человек порабощен определенному пороку и избавиться от него не может. Это может быть алкоголь. Это может быть наркотики, это может быть еще другие пороки. Мы видим, как личность деградирует, когда она порабощена таким пороком. Но он ничего не может сделать. Курево тоже может быть. Он иногда молится, может быть, даже такие есть, которые начинают, может, придут на собрание. В основном они не идут. У них нет никакой надежды. Вообще, вот человек, который уже понял, что он алкоголик, часто он не признается другим, он может перед другими говорить, что я ничего еще. На самом деле он уже в себе понимает, что он уже справиться с собой не может. Потому что когда наступит такой момент, несмотря на то, что у него, может быть, это повлияет на его семью или на работу, он перед новой рюмкой или перед друзьями, он не устоит. Он, в душе он уже понимает, что он раб. Он уже избавиться не может. И его рабство, оно такое же безвыходное. Оно не станет легче. Оно все сильнее и сильнее порабощает его ко греху. Как-то вот молодой человек, в Ханты-Мансийске мы были, его отец верующий. Правда, жена его неверующая. 22 года. Вот с ним разговаривали. Ну, вроде, когда он отойдет от наркотика, вроде начинает, действительно, он готов и помолиться. И все. Но потом его начинает, когда снова вот эта тяга. Тогда ему все равно становится. А когда примет... И он тоже, тогда ему не нужен ни Бог. И вот это колесо у него так вот крутится, закручивает, он уже не работает. Сначала вроде ничего, а потом начинает тащить вещи из дому, все больше, больше. У него он теряется как личность, у него уже нету ни совести, ничего. Одна мысль, вот это рабство греха, в которое он попал. Не знаю, может быть, и здесь из присутствующих есть, которые вот тоже в таком рабстве находятся. Есть и другое рабство, более утонченное. Есть другой господин, не менее жестокий, это мамона, деньги. Сколько людей сегодня работают с утра до вечера, чтобы заработать эти деньги. Они не замечают, что деньги у них снова так же уходят, они снова, у них вообще цель жизни только как можно иметь больше денег. Деньги снова уходят, и они не замечают, такое же рабство. Просто они не осознают, что они попали в такую зависимость и в такое рабство, которое так же безнадежно. Но там, правда, бывают моменты облегчения, когда они получили эти деньги, минутная радость, но она снова побуждает работать, работать, работать, эти деньги зарабатывать, искать этого комфорта. И так проходит их жизнь, так они придут в вечность, так они придут в погибель, не одумавшись и не остановившись. Второе вид рабства, я хотел сказать, это вина. Дьявол очень многих поймал в такое рабство, когда давит человека чувство вины. И он не может быть свободным человеком, он не может радостным быть. Потому что когда-то в определенной жизни своей он сделал какой-то поступок, какой-то грех, который он, когда начинает приближаться к Богу, он сразу всплывает в памяти. А ты помнишь, что ты сделал? И ты никому никогда этого не сказал. Тебе Бог это простить не может. И вот это чувство вины давит его, и он не может освободиться. Ну, я расскажу такой пример. Не знаю, рассказывал я его здесь или нет, но напомню, может быть. Значит, один мальчик играл во дворе своего дома, ну, микрорайон, играл с мячом. И вот когда он, значит, играл, нечаянно его сильно пнул, то этот мяч полетел и попал в стоящий автомобиль, дорогой автомобиль стоял, и разбил фару. Он, когда увидел, что такая случилась беда, посмотрел по сторонам, схватил мячик и убежал к себе домой. Ну, потом немножко успокоился, показалось ему, что его никто не заметил. Он вышел на улицу, И хотел идти, значит, вроде как. Его смотрит, а у них работал там дворником, очень такой суровый человек. И он его, когда вышел на улицу, этот суровый человек, этот дворник зовет, иди-ка сюда. Он подошел, он говорит, слушай, ты сегодня мне будешь помогать работать. Вот там надо мусор таскать, там надо убирать. Он говорит, а что это я буду работать? Так, а ты же разбил вон ту фару. Если ты не будешь работать, я расскажу хозяину. Посмотрим, как ты тогда будешь выглядеть. Ну, он опустил плечи и пошел ему делать то, что он его заставлял. Ну, а он бесплатный ему помощник. Он его весь день заставлял работать. Сам где-то отдохнет, покурит, а этот мальчик там работает. Значит, когда вечер кончился, он ушел домой. Ну, думал, все, наверное. На другой день только вышел, а дворник его уже смотрит. Иди-ка сюда. Будем продолжать работать. У нас работа каждый день есть. И опять он его заставлял работать. Так до обеда он его. Значит, но после обеда, когда он сходил домой, он не вышел на улицу. Сидит в окно, смотрит. На улицу не идет. На третий день не идет. Опять мать уже смотрит. Что с моим сыном? Как выйдет на улицу, сам у дворника работает. А дома сидит, в окно смотрит. А мальчишка думал, что забыл, наверное, дворник. Два дня прошло, вышел на улицу, а этот его только и ждет. Он каждый день смотрит, где это у него работник, у него бесплатный все. И она рассказала отцу, отец говорит, вот так и так, что-то я не пойму, что с нашим Сережей. Ну и когда вечером спать ложились, он подсел к нему, отец, и говорит, слушай, что-то мы не можем понять, что с тобой происходит. Ну он расплакался, говорит, да знаешь, я вот играл с мячом и разбил фару, а теперь дворник меня заставляет каждый раз работать. Говорит, ну что ж ты не сказал сразу? Надо было сразу мне сказать. Дело, конечно, нехорошо ты сделал, надо быть аккуратным, но надо рассчитаться с хозяином. Завтра я пойду поговорю, и мы расплатимся. И так спокойно он уснул. Утром встал, такой довольный, и пошел на улицу. А дворник его зовет, иди сюда, будешь мне работать сегодня. А он говорит, а я сегодня не буду работать. Как ты не будешь работать? Я отцу рассказал, отец сказал, что заплатит. И весело пошел играть. Вот, друзья, не такая же ли картина получается с нами? Когда мы где-то согрешили, потом дьявол, он на нас ездит. Бог-то за наши грехи уже давно рассчитался. Он даже заплатил всю цену. Но мы этого не знаем. И мы мучаемся, и отцу не рассказываем. А он смотрит с высоты небес и говорит, ну когда же ты, сын мой или дочь, когда же ты мне все это расскажешь? Когда ты откроешь этот грех? Может быть, стыдно, может быть, надо это перед церковью сказать. Но, друзья, мучиться в совести, мучиться от своей вины гораздо тяжелее и хуже. Я скажу больше. Если мы это не сделаем, этот грех, неисповеданный, неоткрытый, когда-то погубит нашу душу. И мы окажемся в аду. И представьте, на что мы променяли. Да, мы боимся позора, мы боимся, как скажут о нас люди. Может быть, бывают грехи разные, бывают очень такие тяжелые грехи. Но стоит ли скрывать все равно? Дело в том же, когда ты откроешь, как бы люди ни отнеслись, ты получишь свободу. Отец твой небесный, он хочет дать тебе эту свободу. Сколько людей сегодня дьявол поймал в такое рабство собственной вины и очень крепко держит. Он никак не хочет отпускать, вот освобождать человека. Как-то одна сестра в молодежи, она сказала, что ну, она призналась, открыла тоже то, что ее мучило, тревожило. Говорит, а вообще я себе сказала, что я никогда никому не расскажу. И думаете, она была радостной когда-то? Она сказала, на протяжении тех многих лет я никогда не испытывала настоящей радости. Как только я начинаю, я вспоминаю, что это у меня есть, что этот грех неисповеданный, я не чувствую прощения, и так и мучаюсь. Сколько лет можно было быть радостным? Да. Собственно, когда побеседовали, там ничего не надо, было достаточно служителю рассказать и все. А сколько лет потеряно, вот не было этой радости. Так вот сегодня, если тебя тоже этот дьявол, этот злой фараон поймал и, так сказать, угнетает твою совесть, то хочу сказать, что тебе есть тоже избавление. Бог хочет избавить тебя. Я думаю, есть еще другие различные формы рабства, которыми сегодня дьявол держит человека, и он не может радоваться. Дело в том, что, я думаю, вот когда человек слышит благую весть, слышит Евангелие, у него сердце начинает трепетать. Он понимает, что это для тебя, это Бог тебе говорит. Мы вчера вот в Юрге покаялась женщина, она всего второй раз на собрании была. Но я, говорит, все собрание, я сидела, меня вот, я ходила в православную церковь. Я каждый раз там ходила. Ну что, деньги отдам, все совершат, и все. Но почему здесь? Ну там, знаете, молитвенный дом в Юрге намного проще вашего. Он там, ну, простой такой дом. А почему у меня все трепещет, когда я прихожу сюда? Меня все вот даже как дрожь по телу. И сын, говорит, сегодня первый раз пришел, говорит, что-то у меня дрожь по телу. Я говорю, так вы сегодня с Богом встречались? Там в церкви вы встречались с религией. Вы обряды видели. А с Богом вы еще не имели встречи. Поэтому вас трясет. Неудивительно, меня тоже трясет, когда я чувствую, что Бог подходит к моей душе. Теперь, друзья, споют песню. Если в твоей душе нету мира, если в твоем душе нету покоя, а душа-то все-таки хочет, то пусть эта песня будет для тебя. Тоже на украинском языке. Коли в душі твоей за всім нема спокою. Первое, что я сказал, это рабство без надежды на избавление. Но это так казалось им. На самом деле, Бог уже готовил избавление. Кто читал Библию, уже Моисей ушел, находится на учебе у Бога, готовится человек через которого Бог будет совершать еще много чудес, через которого, может быть, Он, который должен вывести их из этого рабства, Он там готовится. А здесь без всякое, беспросветное рабство. Пока, а теперь второе, что я хотел сказать. Надежда, когда появилась надежда на избавление. Я прочитаю это место. Когда Бог приготовил сосуд, через которого Он хотел совершить это избавление, то Он его призвал и послал, чтобы Он сказал народу израильскому, что близится избавление, или Бог намерен вас избавить. Мне кажется, это настолько похоже вот с нами. Когда мы жили в грехах, когда мы порабощены дьяволом, порабощены этим злом, не знаем, как избавление, Бог уже раньше, намного, 2000 лет назад, начал работу по нашему избавлению. Пришел в мир Христос, Спаситель. Мы ничего не знали, мы еще не родились даже. А Бог готовил Избавителя. Он там жил, Он умер на кресте, Евангелие начало распространяться среди, значит, государств тех древнего мира. Избавление Бог готовит независимо от нас. Мы, может, этого не знаем. Сегодня Евангелие по нашей стране распространяется. А сколько людей не знают об этом избавлении? Они так и живут, так и мучаются, так и страдают, ожидают, чего-то ищут. А избавление Бог уже им приготовил. Оно уже готово. Я думаю, что вот тут вот слайд-фильм, будет такая показана семья. Там она, значит, нашли такую семью, муж и жена. Они ушли из своего поселка 15 лет назад. Ушли, потому что пьянство, все, им это не понравилось. Поставили свой, значит, чум отдельно. И так вот живут. И наш теплоход туда пришел. И они так сказали, что нам надоел такой образ жизни. И вот мы хотим, значит, по-другому. Но по-другому шибко-то не получается. Цели-то нет. И вот теперь приехали братья и сестры, начали им рассказывать о Евангелии. О той возможности, что они могут тоже спастись. Друзья, сколько таких людей, которые понимают, что жить так, не хотят так жить, понимают, так жить нельзя, но они не знают. Им никто не принес этого слова избавления. И это слово Евангелия. Я хочу прочитать из 4 главы, как это произошло. «Пришел Моисей» с 29 стиха. «И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа, и поверил народ». И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Я так понимаю, в тех условиях рабства, когда пришел Моисей и позвали самых старейшин, самых уважаемых в народе, наверное, может быть, тайно собрались где-то в доме, такие вещи не делаются перед египтянами, за закрытыми дверями. И Моисей рассказывает все, что он получил, слово от Бога, что к вам близится избавление, что скоро мы будем избавлены. Бог ему дал знамения, он их показал, и вот мне важно, поверили. У них сердце загорелось. Оказывается, избавление пришло. Мы тут мучились, ждали, и кажется, никакой надежды не было. А оказывается, есть. И поэтому они преклонились и поклонились. Богу поклонились. Но, друзья мои, вот тут колебания. Избавления-то нет, это только надежда, это только слово. Это слово Евангелия, а избавление оно еще в душе у них, или, так сказать, в их жизни не произошло. Когда Моисей первый раз явился перед фараоном, то, вы знаете, фараон сказал, что праздны они, мало у них работы, надо еще усилить. И пресс давления, пресс работы усилился. Норма та же. Знаете, норма это очень тяжело. Вообще норма это изобретение дьявола. Я знаю, что в зонах лагерных в те годы, вообще вот этот режим социалистический, который был, норма это была очень удобная палка, которой можно было очень сильно погонять. Вроде ничего такого обидно, но установят такую завышенную норму, и вот эти заключенные, для того, чтобы пайку хлеба получить эту норму, норму делают. Несколько человек делают, остальные не могут. Им пайку вырезают, сил еще меньше, норма безнадежна, и он так потихоньку уходит, умирает. И вот этой нормой сколько людей погубили вот в годы 30-е годы и другие. Просто они не выдерживали этой нормы.